Программа реабилитации Кавасаки-Саки стартовала уже на завтра. Придя после занятий в клубную комнату, мы с Вигахамой встретили там поджидавшую нас Юкино Сито. «Давайте начнем», — сказала она. А, и Тоцука почему-то тоже был здесь. «Тоцука, тебе не обязательно приходить». Я не собирался заставлять его горбатиться под тиранией Юкино Сито. Уверен, он пришел только потому, что она его как-то заставила. Но тот сразу развеял мои опасения. «Нет, все в порядке. Я ведь тоже в курсе ситуации. Кроме того, мне интересно, чем вы тут занимаетесь. Если вы не против, я останусь и посмотрю». «Ясно. Тогда будь при мне». Я сказал «будь при мне» исключительно машинально. Как еще я мог отреагировать? А, Тоцука же парень, как печально. Поскольку на время промежуточных экзаменов клубы не работали, школа была практически пустой. Остались только те, кто по каким-то причинам предпочитал готовиться прямо здесь, а также подобные Кавасаки-саки, то есть те, кто опаздывал и теперь подвергался профилактической лекции. Кстати, на разговор в учительскую вызывали, если опоздать более 5 раз в месяц. Учительница Хирацука, наверное, сейчас именно этим и занята. Я поразмыслила немного и пришла к выводу, что Кавасаки Саки должна сама решить свои проблемы. Объяснила Юкино Сито. Если на нее кто-то надавит, всегда будет риск рецидива. Да, пожалуй, все верно. Согласился я. Дело не только в ее поведении. Любого раздражает, когда кто-то начинает комментировать его поступки. Всегда неприятно, если лезут советами и напоминаниями. Например, перед экзаменом родители постоянно напоминают, что пора бы поднять свою ленивую задницу и пойти учиться. Вы, конечно, соглашаетесь, что да, пора. Но мотивация это вам нисколько не прибавляет. Ладно, что конкретно будем делать? Про терапию с животными слышал? В 2 словах это лечение стресса и тому подобного путем общения с животными. После объяснения Юкино Сито до меня донеслось хихиканье Юигахамы. Но на мой взгляд, некий резон в этом был. Со слов Тайти, его сестра раньше была совсем другой. Кто знает, может ее удастся сделать прежней. Оставалась, однако, одна проблема. И каким животным будем проводить терапию? Да, у кого-нибудь есть кошка? Тоцука покачал головой. Эх, а им кошку заменить нельзя? Он будет сверхэффективным. У меня есть собачка. Не подойдет? Спросила Юигахама. «Кошки эффективнее», — отказала ей Юкино Сито. «Не вижу разницы», — пробормотал я. «У тебя есть научно обоснованные доказательства?» «Нет», — Юкино Сито отвела взгляд. «Но собаки все равно не подходят». «Ты их просто не любишь, верно?» «Я так не говорила. Не делай ложных выводов». «Микино не любит собак? Быть не может, они же такие милые». Тут же подскочила Юигахама. «Ты так говоришь только потому, что сама их любишь», — отрезала Юкино Сито. «У нее что, психологическая травма, связанная с собаками? Ее покусали?» «Ладно, ну ее. Главное, что сегодня я узнал одну ее слабость. У меня есть кот». Я вернулся в разговор. «Хорошо». Получив одобрение Юкино Сито, я позвонил Камате и услышал вместо гудков какую-то музыку. Что за ерунду она поставила? Алло, Камате слушает. Камате, ты сейчас дома? Так точно, а что? Можешь принести кота в мою школу? Нет, он тяжелый. Понимаешь ли, Юкино Сито он нужен. Сейчас буду. Она бросила трубку. Откуда такие перемены? Стоило мне упомянуть Юкино Сито? Сначала ведь отказалась. Договорившись так или иначе, я убрал телефон. «Школа наша хорошо известна. Камати не заблудится». «Сказала, что сейчас придет. Подождем ее снаружи?» Мы вышли к школьным воротам и подождали Камати, появившуюся минут через 20 с корзинкой в руках. «Прости, что побеспокоили», — извинилась Юкина Сита. «Ничего, ничего, мне не сложно», — ответила Камати и открыла корзинку. Внутри обнаружился Камакура, наш кот, который сразу посмотрел на меня, словно спрашивая, «Чё уставился, проблем ищешь?» «Да, не самая милая зверушка». «Ой, какая прелесть!» — воскликнул Тоцука и погладил кота, который тут же принялся извиваться под его рукой. «И что мы будем с ним делать?» Я подхватил кота и вытащил его из корзинки. «Оставим его на входе и посмотрим, что будет. Он должен что-то затронуть в сердце Кавасаки». «Ты считаешь ее этакой старомодной хулиганкой? Суровой снаружи, но доброй внутри?» «По моему мнению, мы не настолько хорошо ее знаем, чтобы делать столь далеко идущие выводы». «Ладно, надо найти какую-нибудь коробку». Я протянул кота Юигахами, но та вдруг отпрыгнула от меня. Я повторил попытку, четко дав понять, чего я от нее хочу, но она все равно старательно уклонялась. «Ну и что это?» «Нет, ничего». Юигахама подняла руки, а Камакура мяукнул, внимательно следя за ней. «Проблемы с кошками?» «Нет, никаких проблем. Хорошая киса». «Не понимаю я ее. Чего тут бояться?» «Камати, подержи его». Я вернул кота ей, и тот тут же свернулся на ее руках, довольно заурчав. «Вот ведь дерьмо, даже кошки меня терпеть не могут. Сейчас вернусь». «Должны же в школе быть коробки. Кошки любят коробки. Не все, конечно, но наш кот не из привередливых. Еще он почему-то любит жевать обертку от моих комиксов. Неужели она такая вкусная? А может, не стоит заморачиваться и посадить его просто в пакет?» Пока я размышлял над такими вопросами, меня нагнала Юигахама. «Понимаешь, у меня на самом деле нет никаких проблем с кошками». «Да? Ну ладно, мне-то что? И Киносита вон собак не любит, а я всяких жуков терпеть не могу. И людей тоже, это так, для сведения». «Но я серьезно считаю, что кошки тоже милые». «И? У тебя аллергия на них, что ли?» «Нет, у меня как-то потерялся кот. До сих пор грустно». Юигахама задумалась и пошла медленнее. Пришлось и мне подстроиться под ее шаг. «Я жила в многоквартирном доме. Тогда было модно тайно держать там кошку». «Да, я слышал». «Но для детей это сложно. Поэтому я подобрала уличного кота, не спросив родителей. А потом он куда-то подевался». И с тех пор у нее проблемы с кошками. Юигахама снова повеселела, а я представил, что она чувствовала тогда. С детской точки зрения, подобрав кота, она уже рисовала себе радужные картины и была крайне расстроена, когда тот сбежал. Говорят, что кошки уходят, когда чувствуют скорую смерть. Не знаю, что думает Юигахама о том случае теперь, когда повзрослела. В любом случае, все это только мои домыслы. Ей лучше знать, что и как. А пока мы нашли коробку и, взяв ее с разных сторон, понесли обратно. Хотя она была нисколько не тяжелая,